Глава 27. Анна стояла наверху пред зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услыхала у подъезда звук давящих щебень колес. «Для Бетси еще рано», — подумала она, и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые уши Алексея Александровича. «Вот не кстати. Неужели ночевать?» — подумала она. И ей так показалось ужасно и страшно все, что могло из этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым, сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, тотчас же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажет. «Ах, как это мило!» — сказала она, подавая руку мужу и улыбкой здороваясь с домашним человеком, с Людиным. «Ты ночуешь, надеюсь?» — было первое слово, которое подсказал ей дух обмана. «А теперь едем вместе. Только жаль, что я обещала Бетси. Она заедет за мной». Алексей Александрович поморщился при имени Бетси. «О, я не стану разлучать неразлучных», — сказал он своим обычным тоном шутки. «Мы поедем с Михаилом Васильевичем. Мне и доктора велят ходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водах». «Торопиться некуда», — сказала Анна. «Хотите чаю?» — она позвонила. «Подайте чаю, да скажите Сереже, что Алексей Александрович приехал». «Ну что, как твое здоровье?» «Михаил Васильевич, вы у меня не были, посмотрите, как на балконе у меня хорошо», — говорила она, обращаясь то к тому, то к другому. Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком скоро. Она сама чувствовала это, тем более, что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, она заметила, что он как будто наблюдал ее. Михаил Васильевич тотчас же вышел на террасу. Она села подле мужа. «У тебя не совсем хороший вид», — сказала она. «Да», — сказал он. «Нынче доктор был у меня и отнял час времени. Я чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его. Так драгоценно мое здоровье». «Нет, что же он сказал?» Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах. Но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и передавал им только тот прямой смысл, который они имели. И он отвечал ей просто, хотя и шутливо. Во всем разговоре этом не было ничего особенного. Но никогда после безмучительной боли стыда Анна не могла вспоминать всей этой короткой сцены. Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если б Алексей Александрович позволил себе наблюдать, он заметил бы робкий, растерянный взгляд, с каким Сережа взглянул на отца, а потом на мать. Но он не хотел ничего видеть и не видал. «А, молодой человек, он вырос. Право, совсем мужчина делается. Здравствуйте, молодой человек!» И он подал руку испуганному Сереже. Сережа, и прежде робкий в отношении к отцу, теперь, после того, как Алексей Александрович стал звать его молодым человеком, и как ему зашла в голову загадка о том, друг или враг Вронский, чуждался отца. Он, как бы прося защиты, оглянулся на мать. С одною матерью ему было хорошо. Алексей Александрович, между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать. Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошел сын, заметив, что Сереже неловко, быстро вскочила, подняла с плеча сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына,